Также, братья, последняя тема в этой книге, Альхамдулилля, говорит имам Ахмад, «Ваман мата мин ахли хиблати муваххидан юсалля алей». И тот, кто умер из нашей уммы, то есть из мусульман, будучи единобожником, то мы молимся за него джаназа. «Ваюстагфару ляху» и просим за него прощения. «Валя юхджабу анху листигфар» и не говорим, что его никогда никто не простит, Аллах его не простит и так далее. «Валя тутраку ссалату алейхи лидамбин аднабаху сагиран канам кабира». И мы, то есть не оставляем молитву за него, джаназу, неважно, большой он грех совершал или маленький, то есть был он грешником или нет, мы молимся за него, амруху иля Аллахи та'аля, то есть его рассудит Аллах субхана та'аля. Говорит шейх аль-Валид, то, что доводом на это слушать слова Аллаха субхана та'аля, то есть много разных аятов, один из них аль-Хашр, сура аль-Хашр, 10 аят, «Валладина джау мин ба'дим якулюна раббана фирлана валихванна ладина сабакуна биль иман». Как Аллах Субхану Тааля, этот аят, который мы читали уже много раз, те, кто пришли после них, говорят: «О Господь нас, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в имане». То есть здесь «Ладина сабакуна биль иман» говорит. Потому что, то есть, именно здесь касается тех, которые были верующими. А неверующим нельзя за них просить прощения. Если человек умер кафиром, нельзя за него просить прощения, как это пришло в суре Ат-Тауба в 84-м аяте. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Валя тусалли аля ахади минхум мата абадан, валя такум аля кабри». Не молись же ни за кого из них, если они умрут, то есть говоря про этих самых многобожников, или же говоря про лицемеров, и ни в коем случае не становись на их могиле. Даже не приходи на их могилу. Также в суре Ат-Тауба в 113-м аяте говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ма кана лин-набийи валлядина аману ан йастагфиру лил-мушрикина валяу кану ули курба мин баъди ма табайяна лахум аннахум асхабул джахим». Не подобает пророку, или же не то, что не подобает, «ма кана», как бы можно перевести «не подобает», но более правильное значение, не дозволено пророку и тем, кто уверовали, просить прощения за многобожников, даже если они будут их близкими родственниками, после того, как они узнали, что эти люди будут гореть в огне. Или же они, то есть, умерли не на исламе. Мы сказали то, что мы не делаем шахады за них, что они по-любому будут в огне, но то, что мы знаем о них, то, что мы не знаем, что они приняли ислам, поэтому мы не молимся за них. Когда у нас спрашивают, мы говорим: «Ну, он, насколько я знаю, умер таким-то, таким-то». И здесь говорит шейх Валид, и на этом, иншалла та'аля, последние 2-3 странички, говорит шейх Валид то, что имам Ахмад здесь дает очень важную пользу. И это, говорит, касается того, кто совершает какой-то грех. Отдых, ну, мне уже не успеем даже отдых. Сейчас быстренько закончим. Это что касается того, кто, братья, совершает какой-то грех, маленький или большой, неважный, и он в то время является единобожником, братья, мусульманином. И это очень важно. То есть говорит, что этот человек является мусульманином. По двум вещам. Первое, то, что, братья, ширк, это такой грех, который хоть и является грехом, но это грех, который Аллах Субхану Тааля не прощает, и этот человек является кафиром, если человек совершает большой ширк. И это запрещает ему, то есть запрещает нам делать за него дуа и просить за такого человека, потому что он мушрик, если он умер на этом. Второе, братья, то, что, быть может, даже человек делает какой-то маленький грех, но он в сердце, братья, совершает маленький грех, считает его себе дозволенным, зная, что он не дозволен. Это называется джухуд, братья. Такой человек является кафиром. То есть тот, кто знает, например, что какой-то маленький грех совершать нельзя. Нельзя смотреть на женщин, например. Ему привели довод: «Я воду мина бусларов» и так далее, пусть потупляет свой взор. И человек говорит: «Да, я знаю, но это, брат, для тебя. Мне Аллах Субхану Тааля не запрещал это, мне можно». Такой человек кафир. То есть после того, как он понял и так далее, что то есть это нельзя, и потом говорит: «Нет, вам нельзя, мне можно». Или же, например, молиться. Молиться вам обязательно, мне не обязательно. Мне можно. Почему? Вот так, не хочу. Аллах Субхану Тааля меня не спросит, этот человек кафир. Называется джухуд. Он противоречит шариату. Более того, человек даже хотя бы одну букву из Курана отрицает. Говорит: «Алиф лям мим» — нет, бред, не нужно никого, «Алиф лям мим» — нет. Или же говорит: «Куль я айюаль кафирун». «Куль» — не надо говорить. Говори: «Я айюаль кафирун». Не говори: «Скажи, о неверующий». Потому что зачем ты говоришь, что Аллах тебе приказывает, скажи. Все, скажи, имеется в виду то, что дальше говорит. Говори сразу: «О неверующий». Такой человек, братья, является кафиром. Ну, если он понял, что он говорит и так далее, и тому подобное, и все равно остается на этом. Поэтому, то есть, это объяснение очень важно. То, что бывает такое, братья, что человек как бы не является мусульманином. Поэтому за такого мы не молимся. И также, братья, здесь нужно, шейх Валид говорит, нужно остановиться на таком вопросе, как قضيه الحكم على المعين بالتكفير. То есть хукм по какого-то определенную личность, что он человек кафир. Мы ведь потому что лейсят бихейна, قضيه лейсят бихейна, это непростой вопрос. بل خطيرة جدا, очень опасный вопрос. ينبغي الحذر منها, нужно остерегаться его, لما يترتب عليها من احكام دنيويه واخرويه. Почему? Потому что это непростое слово. У него есть, братья, свои постановления как в дунья, так и в ахира. Как говорит шейх Саль аль-Фаузан, говорит то, что слово такфира, братья, это непростое слово. Вы человеку обещаете вечный огонь. Вы человеку этими словами говорите, что его жена становится ему харамом. Нельзя ему с ней жить. Она мусульманка, он кафир. Или же наоборот. Мы говорим, что этот человек, его дети не имеют права наследовать от него. Почему? Что он кафир. «Ля ярисуль кафир ль мумин», Аллах говорит. Точнее, «Ля ярисуль мумин ль кафир», то, что верующий не наследует от неверующего. И наоборот. Говорит также человек, что мы его не хороним вместе с мусульманами, и. То есть, и то, что нужно ему, братья, голову с плеч, почему? Что он отказался от своей религии. Поэтому, братья, такфир – это непростое слово. И в этом вопросе нам нужно знать несколько вещей. Первое – «Ат-тафрик бейн аль-куфр аль-амали ау-аль-каули валь-куфр аль-атикади». То, что мы должны знать разницу между куфром в деяниях и в словах, и также куфр в убеждениях. Куфр убеждения, братья, человек убежден куфром. Человек все, то есть сердцем убежден, этот человек кафир. А если он что-то говорит или делает, это уже другой вопрос. Мы с ним смотрим, почему он так сказал, почему он так сделал, и так далее, и тому подобное. То есть этот вопрос, то есть мы уже изучаем. Второй пункт. «Ана льякина ва хуа лислам ля язун ан шахсин илля би якинин мифли». То, что убежденность, братья, у нас не убивает, не отбивается сомнением. Убежденность у нас то, что этот человек мусульманин. Он говорит, я мусульманин, говорит, ашхаду ан ля иляха илляллах и так далее. Поэтому, если мы хотим вот эту убежденность убрать, то мы должны прийти с такой же убежденностью. Чтобы был явный куфр, братья, а не просто что-то, что, ну, по-моему, может быть и так далее и тому подобное. Должен быть четкий, явный куфр, бавах, явный куфр. Или же ширк, ширк он сарах, явный ширк, который он, то есть, делает. Ля шак кафи, валя мири, никаких сомнений, никаких, то есть, каких-то отмазок и так далее. Третье, после этого всего хорошо. «Ин сабата анна л-амра ширкун джали ля шакка фи, фаля будда ан яндура фи фаилихи». Даже мы поняли, что то, что он делает, явный куфр, явный ширк, нету никаких разногласий, то мы смотрим, кто его делает, кто тот, кто выполнил это. «Вахаль таваффарат фихи шуруту и», то есть условия этого ширка, условия этого такфира, на него падают или нет? «Уантафат ангумаванию» и препятствия этого ширка от него, то есть отведены или нет? Как я вам, помните, приводил пример с дорогой. То есть тебе нужно дойти до этой, например, батареи той же самой. Должны быть у тебя условия, должны быть у тебя, то есть не должно быть у тебя мавания. «Кан якуна джахилен», если он, например, будет джахилен, не знает он в принципе, то есть он делает что-то, он даже не знает, что это ширк или куфр и так далее. «Иль же мутаауиль». Или же он делает тауиль, то есть искажает как-то и так далее, говорит то, что, ну, это, по-моему, вот так, а, по-моему, здесь, ну, здесь же некоторые шейхи вот так сказали, и так далее. То есть у него шубха, у него сомнения в этом вопросе. Это не дает нам, братья, право называть его кафиром. Братья, куфр – это не просто слово. И опять же, то, что мы его не называем кафиром, это не значит, что он молодец и так далее, ар-рас валь-айн, как говорится, как Джибриль и так далее. Нет. То есть эти вещи, братья, нужно понимать. Ау мукраган и так далее. Или же он, братья, в принципе, то есть его заставили это сделать. Как Аммар ибн Ясир заставили поклониться навозному мужику и сказать, что он его Господь и так далее и тому подобное. Илля ва ман укриха ва кальму мутмаинну биль иман. То есть не касается это того, кто был, то есть кого заставили что-то сделать, в то время как его сердце полно веры. Валякин ман шараха биль куфри садран. Но, то есть является кафиром тот, кто открыл свое сердце для куфра. Куфри, атихади у него, убеждения. Почему? Что быть убежденным в чем-то никто не может никогда никого заставить. Что-то сделать? Может. Запугать. Но твое сердце только у тебя. То есть у Аллаха субхана тааля в руках, и ты как бы управляешь своим сердцем в плане того, что ты выбираешь, чем тебе, то есть какие у тебя будут убеждения. Так же никто тебя заставить не может. Если тебе что-то не нравится, тебя могут заставить скушать это, но тебя не могут заставить любить это сердцем. Так же? Понятно. Также четвертое. Инна аль-хукм аля шахс ма биль шахс ма биль куфр йаталлабу ан янзура филь хаким бидалик халь хуа ахлю лиль хукм ам лейса ахля лидалик. После этого всего мы также смотрим про того, кто делает этот хукм, кто делает этот хукм ат-такфир, То есть это постановление принимает. Вообще этот человек имеет право постановление принимать или нет? Это какой-то джахиль, братья, или же это ученый, действительно, который, то есть, разбирается в текстах шариата, знает вопросы разногласия, а не просто тот, который, с одной, как говорится, с одной стороны, я слышал звон, не знаю, где он, братья, что-то знает и пошел, то есть, со своим доводом, который у него есть, Аллах алим, его достоверность, недостоверность, и идет направо-налево всех такфирит. А ученый, братья, знает все эти доводы. То есть знает, на каком, наверное, придерживается этот человек, знает, как ему объяснить и так далее. Поэтому мы смотрим на хакима, тот, кто делает этот хокам, кто он вообще такой. Поэтому это такое дело, в котором, то есть, не каждому человеку позволительно разговаривать о нем. Балли манкана ахляль хокам, только тому, кто действительно может делать хокам. У него есть знания для этого. Вахува ляди каля ангу наби саллаллаху алейхи вассалям, это тот, о ком пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Иза хакама аль-хакима фа асаба фа ляху аджран, ва ин хакама фа ахта фа ляху аджр». Если же какой-то судья вынесет какое-то постановление и правильно скажет, то ему будет две награды, а если же он ошибется, то ему будет одна награда. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-худату саляфа». Судьи бывают трех видов. «Ифнани финнар, вахидун фильджанна». Двое из них в огне, один из них в раю. Большинство братьев судей неправду говорят. То есть они в аду пророка. Раджулун арафа аль-хакка факада бихи фахуа фильджанна. Что касается того человека, который знает истину и судит в соответствии с истиной, то этот человек в раю. Вараджулун кадал ин-наси аля джахлин фахуа финнара. Тот, кто вносит постановление, не зная, этот человек в огне. Вараджулун арафа аль-хакка фаджар. И также тот человек, который знает истину, но он несправедливый, этот человек также в огне. То есть, это опять же шейх здесь говорит такое, то, что и мы знаем то, что все равно некоторые люди заслуживают того, чтобы про них сказать, что они кафиры. Есть такие, то есть мы не отрицаем, что кафиров нет, не говорим, нет, братья, есть такие люди, которые называют себя мусульманами, но они, братья, кафиры, неверующие, братья, в сердцах и так далее, своими деяниями явно выявляют, то есть противоречат исламу и так далее, но опять же, это не к нам эти вопросы, братья, это их, то есть их рассудит Аллах Субхану ва Тааля. И говорит: «Фааджабу мин шабабин аграр каму ва хаду фи хадхи аль-кадая аль-хатира кабля ан йатаалламу сигар аль-масаиль мутааллиха би тасхихи ибадатихим». Я, говорит, удивляюсь таким молодым ребятам, которые, говорит, залезли в эти вопросы, опасные вопросы, до того, как изучить вообще самые, то есть, основы маленькие шариата. То есть самое, то есть начало, азы, как говорится. «Фааляра далика илля науан мин ат-тальбиси алейхим». Я, говорит, считаю то, что это, то есть, обманул их шайтан. فهم في فسحة من هذا ولم يكلفهم الله الخوض في تلك المسائل. И они, то есть, свободны от этого, их никто не, Аллах Субхана ва Тааля не заставил их этим заниматься. Наоборот, говорит, как мы же обсуждали с вами, я же вам говорил: وكف الله المؤمنين القتال. Аллах избавил верующих от этой войны. То есть есть тебе, то есть тебе нет нужды. Оставь это шейху Фаузану, Абдул-Азизу, аль-Шейху и так далее. Пусть Аллах хранит наших ученых, шейх Абдул-Мухсин Аббаду и так далее. Оставь это их проблему. Тебя никто не заставляет. فتركوا ما أمروا بتعلمه وتعليمه وانشغلوا عنه بأمور أقل ما يقال فيها إن ضرها أكبر من نفعها. И они оставили такие вещи, в которых Аллах Субхана ва Тааля приказывает изучать их и обучать их другим. Оставили, братья, изучение тавхида и так далее, но начали заниматься такими делами. Самое минимальное, что мы про них говорим, что их вред больше, чем их польза. وليتهم تلقوا هذه الأحكام من أهل العلم إذن لهان الخطب ولكنهم تلقوها إما مباشرة من سماع آية وقرآن وحديث وإما من بعض القراء والمثقفين وليس بعلماء في الحقيقة وإن تزيوا بزي العلماء. И говорит: ой, если бы эти люди взяли бы эти ахкамы свои от ученых, настоящих ученых, тогда бы никаких проблем у нас бы не было. Но они, либо сами читая аяты, говорят: а, вот этот аят на это указывает. Или же хадис и так далее, то есть своими мозгами, своим пониманием пытаются залезть туда. Или же слушать каких-то там чтецов, или же каких-то там мустафафонов. Знаете, как на русском языке лучше всего сказать? Как грамотеев, короче. А, интернет-деятели, да, вот таких вот деятелей, которые, братья, этот самый не кукареку, братья, и умничает, везде ходит. И эти люди не являются учеными по идее, то есть по-настоящему, но просто даже если они, то есть, одевают как бы одежду ученых, как бы примеряют на себя одежду ученых, ну не в прямом смысле одежду, а как бы походят на них. Мутаалим называют такого араба. То есть так, арабы называют такого человека мутаалим, который как бы выявляет, как будто бы он ученый. Сходит вот так, а баракаллаху фикум, братья, вот так умничает братья, которые ходят, то что это здесь, вы знаете, и так сказали, и так далее. То есть знает, субхана, братья, ничего не знает, и умничается. Ну, человек не умничает, просто замолчи и избавь нас от своего зла. ولو أن هؤلاء الشباب زاحموا أهل العلم بالركب وانتصحوا بنصيحة بنصيحة سلف المصالح أغدو عالما أو متعلما ولا تكون الثالثة فتهلك. И если бы эти ребята начали бы, то есть ходить вместе с учеными и брали их насиха, и брали бы насиха тех, то есть праведных предшественников, которые сказали: будь ученым или же будь обучающимся, и не будь третьим, или же ты пропадешь. То есть либо будь ученым, либо обучайся, либо же, то есть не будь, но не будь третьим, или же ты пропадешь. Или же, как говорил Абу Дарда, будьте учеными. Если не можете, то обучайтесь, а если не можете обучаться, то хотя бы избавьте, то есть то любите тех, кто обучается, любите ученых, а если вы и этого не можете, то избавьте их от своего зла. Просто промолчи про них. Хотя бы не говори ничего плохого. Говорил Али, радиаллаху анху, аннасу саляф. Люди делятся на три вида. Алимун, ученый, умутааллимун аля сабилин наджа, или же тот, кто обучается, и он на пути, то есть на победном пути, он на хорошем, на благом пути. Вахамаджун руаун атбау кулли наяк. Или же, братья, грязные подонки. То есть, так и переводится, хамаджун руаун, сказал Али. То есть, грязные подонки, как скверные люди, братья, как на жаргоне, братья, говорят, черти, братья, которые, атбау кулли наяк, которые следуют за каждым крикуном. За каждым, кто-то что-то крикнул громко, сказал: «Вот, джихад, а, бисмилля», и все за ним пошли, как пингвины. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет, а? Грязные. Да, грязные, грязные подонки. Да, люди делятся на три. Ну, как сказал, кто обучает, то обучает, не три. Грязные подонки. То есть пришло трое. Ученый, тот, кто обучается, и он, брат, на хорошем пути, и также, брат, грязные подонки, которые следуют за каждым крикуном. То есть какие-то грязные, скверные люди, имеется в виду. Ну, подонок на русском языке говорят. Али, Али радиаллаху анху. И говорит: о, если бы, шейх Валид говорит, о, если бы люди ильтазаму бихадай насиха лякана хайра ляхуму акум, то тогда это бы, то есть если бы они последовали бы этому совету, то было бы для них намного лучше. ولكن بعضهم تنكب الطريق واتبع الهوى. Но некоторые отказались от прямого пути и последовали своим заблуждениям. وفارق الجماعة وهم كبار أهل العلم. И они вышли против общины, то есть имеется против больших ученых. فصدق فيها فيهم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم. И правдиво было слово Аллаха про них, когда слово пророка صلى الله عليه وسلم про них, а он сказал: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأصنام. В конце, то есть в последнем времени, то есть через какое-то долгое время появится такой народ, который будут молодежью. То есть это молодежь. Суфахауль ахля. Глупые. Якулюна мин каули хайри аль-бари. Они будут говорить слова лучшего создания. То есть приводить мои слова, говорит пророк, алейхиссалям. Приводить слова посланника, алейхиссалям. Говорить: сказал пророк так-то, так-то и так далее. Как я вам говорю, как эти люди говорят, приводя там шейху аль-ислам и так далее. Как это сказал шейху аль-ислам, маджмуа аль-фатава. Брат, я тебе книгу эту покажу, ты даже не знаешь, это Маджму аль-Фатава или нет. Говорит, сказал так-то, Фуляна, Надждиев, Дура Рассани и так далее. Брат, ну зачем ты приводишь вещи, которые ты знать не знаешь? Никогда не читал эти книги, даже в глаза их не видел. Мы у тебя спросим, что это за книга, о чем она, по фикфу она, братья, омовение у тебя учит или что? Ты скажешь: а-ля, адреса мяту нас, я хулю на шейн факульту. Ха-ха, я не знаю, я слышал, как люди говорили что-то и сказал то же, что сказали они. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. Эти люди, это молодежь, пророк, алейхиссалям, описывая их, говорит, они будут читать Коран, который не будет уходить дальше их глоток. То есть не будет подниматься к Аллаху. То есть это не ради Аллаха, братья. Просто они читают. И поэтому даже братья ученые говорят, что большинство чтецов чаще всего бывает на вот таких убеждениях. Которые, вот, особенно, как шейх Фаузан сказал, что это, братья, подобно лицемерам, которые сейчас на YouTube заходишь, брат, каждый третий имам, который есть голос, нет голоса, без разницы, камеру ставит и читает «Альхамдулилля» и так далее. Это неправильно, братья. Ни в коем случае. Как говорил один из наших шейхов, теперь каждый, говорит, у кого есть выход в интернет, стал чтецом на YouTube. «Ямрукуна мина дини камаям». Да, братья, это очень опасно. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Акфар мунафиги хадхи уммати курра'ум». самое большое количество лицемеров в моей общине будут из числа чтецов. Чтецов это либо ученые, либо чтецы Курана, братья. Конечно, тебя все слушают, ты, машалла, красиво читаешь, брат, ты так красиво читаешь, почитай нам, иди у нас, встань и так далее. И потом это страшные дела. Ямрукуна мина диникам, а ямруку саму мина рамии до конца хадиса. То есть они вылетят из этой религии, подобно тому, как вылетает стрела из дичи, пробивая ее насквозь. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, саякуну фи уммати ихтиляхун ва фурка, в моей умме произойдет разногласие и будет деление. То есть люди поделятся, каумун юхсинун аль-кииль, ау юхасинун аль-кииль, ва юсиун аль-фиаль. Или же юхсинун аль-кииль, ва юсиун аль-фиаль. Появится такой народ, который будут, то есть профессионалами в болтовне. Болтать они умеют, но делать они ничего не делают. То есть сидят, языками трещат, а дел не делают. Говорят, тот, кто делает так, тот кафир. А, этот, братья, кафир. Хорошо, братья, все кафиры, кроме вас, научите нас исламу. Нет, вы кафиры. Брат, научи меня, хорошо, я не хочу быть кафиром. Нет, братья, кто делает хокм так, тот кафир и так далее, кафир. Это, братья, не религия ислам. Пророк, алейхиссалату вассалям, обучал людей, они выводили из ислама. Наша цель, братья, приводить людей в ислам, а не наоборот. Все, закончили. Уисимун аль-фиаль. И ваякраун аль-куран, ля юджазу таракиум. Опять же, говорит, ему не будут читать Куран, который не будет приходить дальше их, то есть гортани, глоток и так далее. Также пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, саяти аля-наси санаватун хадда-ат. То, что настанут для людей такие времена, то есть лживые времена. Юсаддаку фиха аль-кадиб, будут верить в эти времена врунам, ва юкаддабу фиха ас-садик, а правдивым не будут верить. Ва ютаману фиха аль-хаин, и вероломным людям будут, то есть доверять, ва юхаввану фиха аль-амин, а тот, кто, то есть амин, то есть безопасный человек, который является честным, его наоборот, его с ним будут поступать вероломно. Ва янтыку фиха руэйбита, и начнут разговаривать, пустят свои языки руэйбита. И сказали, ему сказали пророку алейхиссалату вассалям, «Омар Руэйбида, кто такие Руэйбида?» Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ар-раджулю тафи, ятакалиму фи амри аль-ама». Это какой-то, то есть пустая личность, ничего из себя не представляющий человек, который будет говорить про великие дела, братья. Приходит к вам человек, 15-17 лет, максимум 20, и говорит, «Нет, брат, они кафиры, братья, такое государство, там и так далее, их можно убивать». «Брат, субхан, тебе сколько лет вообще?» У тебя молоко на губах не высохло, ты сидишь, судишь, братья, какой стране можно, там, джигад делать, какой нельзя, и так далее. Начинают там свои нашиды петь, и так далее, и тому подобное. Аллаху аль-мустаан, братья. Лучше бы они своими вот певцами бы остались бы и оставили бы умму в покое. И поэтому шейх говорит в конце, «Аллахума арина аль-хакка хаккан варзукна тебя». Делает дуа и говорит, «О Аллах, покажи же нам истину истиной, и облегчи нам следование ей». Арина аль-батиля батилан варзукна иштинаба и покажи нам ложью и облегчи нам отстранение от этой лжи. Вахдина лимахталифа фихи мин аль-хак и поведи нас по прямому пути, даже в том, то есть в чем есть разногласия, укажи нам на прямой путь. Биизника со своего дозволения иннака тахди ман таша иля сиратика иля сиратан мустаким. Поистине ты тот, кто ведешь по прямому пути. И мы присоединяемся к дуа шейха нашего и говорим, во-первых, просим Аллах Субхану Аталию принять от нас то, что мы прочитали эту книгу и сделать наше чтение, наше, то есть то, что мы прошли эту книгу ради Него Субхану Аталию. И хотел поблагодарить вас, братья, за то, что хамдуля потерпели, как говорится, нас. Закумулу хайран. И пусть Аллах Субхану Аталию примет это от нас, братья. Азан уже время? Или есть время? Пару минут нет? Если можно, да. Я хотел вам, братья, просто сказать, указать на такую вещь, братья, что это, братья, великая милость Аллаха Субхану Тааля, что Аллах нам облегчил, братья, закончить такую книгу в этом прекрасном месте, братья, в мечети. Альхамдулиллях, мы читали с вами хадисы о том, то есть какое это великое благо, братья, то есть проходить уроки в мечети и так далее. И, братья, поэтому постоянно, обязательно человек должен, братья, благодарить милость Аллаха Субхану Тааля. Братья, есть люди, которые не имеют того, что имеете вы. Всегда смотрите на тех, кто ниже вас. У вас есть мечеть, братья, у вас все спокойно, никто вам ничего не говорит, братья. Аллах, братья, люди, многие, братья, мечтают, все бы отдали за то, чтобы находиться в таких местах, но у них нет на это возможности. Братья, у вас есть на это возможность. Благодарите Аллах. Самое лучшее благодарение Аллах, это что? Это фиаль, братья, деяние. Шукр, в первую очередь, идет из языка, а потом подтверждается деянием, братья. Нельзя говорить, да, я благодарю Аллаха, и ничего не предпринимать. Опять же, я вам, братья, еще раз говорю, помогайте тем, кто то есть находится в этой мечети и так далее. Помогайте своим студентам, братья, помогайте тем, кто, то есть, занимается благими делами. Братья, в Аллахе, вы завтра это увидите сами, то есть горами благих дел. Ни в коем случае, братья, не относитесь несерьезно. Не надо, чтобы, братья, было такое, что каждый из вас, как джамаат, братья, как Аллах Субхану Тааля сказал, «Валя такуну миналь мушрикины, не будьте подобны, или же не будьте из многобожников, миналь ладина фарраку динаху макану шиян, куллю хизбин ма ладейхим фарихун». Из тех, кто, то есть, поделились на общины, каждая из этих общин рада тому, чему имеет. Чтобы не было, братья, что вы приходите, прихожане одной и той же мечети, молитесь, братья, в одну и ту же кыблю, братья, верите в одного и того же пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У вас одни и те же ученые, и вы разногласите между собой. Этот сказал так, тот сказал сяк, а этот аузу билля. Или же, братья, улыбаешься одному, потом приходишь своим братьям, обсуждаешь его и так далее. Братья, ни в коем случае так не делайте. Должна быть, братья, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, религия является только искренним наставлением, братья. Твой брат ошибся, подойди и скажи ему, брат, по-моему, ты здесь не так. Не нравится тебе, что происходит там-то, там-то. Сказал, брат, по-моему, ты здесь, то есть, немножечко неправ. А если ты, брат, у тебя не хватает мужества подойти и человеку сказать, что он в чем-то неправ, или же ты считаешь, что он в чем-то неправ. Ведь, может, ты считаешь, что он неправ, а он прав на самом деле. То есть, я, братья, не про какую-то конкретную. Я просто знаю, что обычно в мечетях творится, что обычно среди братьев творится. И когда я, братья, увидел в Аллахе эту мечеть, братья, клянусь Аллахом, я Марат вам, наверное, рассказывал, брат, мои эмоции, братья. Я, брат, в шоке был. Настолько приятно. Валлахи, братья, пусть Аллах Субхану Тааля вас хранит. Я боюсь, чтобы, что, как говорится, чтобы никто не зазнался, не сглазит никого. Но, братья, валлахи, это великая милость, то, что у вас. Братья, валлахи, сердце радуется. Я говорю вам, такое подобное того, что, то, тому, что есть у вас, братья, в Саудии, в Саудовской Аравии, братья, не везде такие мечети присутствуют. С такой свободой, все. Ну, альхамдулля, у нас-то все отлично, да, но я имею в виду, что, братья, это милость Аллаха. То, что у вас, братья, почти все прихожане мечети, альхамдулля, на одном убеждении. То есть нету каких-то разногласий, то, что ауза билля, ты такой-то, ты там из такой секты, ты ихван, ты таблих, ты еще кто, ты суфист, аша. Нет. Альхамдулля, все в порядке, братья. Даже, братья, у вас по милости Аллаха, пусть Аллах хранит ваших стариков, братья. Обычно вы всегда во всем, ну вы же извините, взрослое население, я извинюсь перед вами, но обычно всегда проблемы бывают со старшим поколением. Альхамдулля, братья, никаких проблем по милости Аллаха у вас с ними нету. Да, может, где-то что-то вам там сказали, вам обидно было, но, братья, альхамдулля, это наши старшие, и мы знаем пророка, алейхиссалату вассалям, сказал, не из нас тот, кто не уважает наших старших. Подобно тому, как пророк, алейхиссалям, наказал старшим быть милости, то есть милующими, то есть добрыми к младшим, также младшие братья обязаны уважать старших, и то есть и уважать ученых, братья. Если среди вас есть студенты, люди знающие, чтобы вы не относились, братья, к ним так, как вы относитесь между собой. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Я айюханнасу, я айюханладзина амну, ля тукаддиму байна йадай Аллахи ва расули». Говорит, о те, которые уверовали, не опережайте Аллаха и его посланника, братья. То же самое, то есть не опережайте своих, то есть знающих людей. Если он более знающий, чем ты, не нужно спешить вперед него, вперед паровоза и так далее. Также ля тархау асватакум, не надо, то есть кричать, когда вам говорит кто-то знающий, приводит вам, братья. Чаще всего, когда делается, братья, насыха, если насыха делается правильным образом, если брат вас взял за руку и говорит вам приятными словами: «О, братик мой, ты здесь ошибся, брат, баракалуфик, пусть Аллах тебя хранит, ты молодец, ты красавчик, ты самый красивый, умный» и так далее. Но, брат, по-моему, ты здесь ошибаешься, брат, этому человеку, по сути, это не нужно, он это говорит для тебя. Поэтому, если тебе это говорят, радуйся, наоборот, то есть скажи брату «Джазакаллах хайран» и так далее. То есть я... И так уже долго, как говорится, вас отвлекал. Просто я хотел вам общее насеха баракаллаху фикум сделать, чтобы вы, братья, благодарили, потому что знаете, что это ниама от Аллаха Субхану Тааля. Не будете благодарить, братья, в Аллахе, лишитесь этой ниамы. А это, братья, великая ниама. Потому что даже разговаривая здесь, некоторые братья могут сказать то, что ну у нас так-то есть свои проблемы. Брат, ты не смотри, когда у тебя 95% все отлично, на 5% у тебя никаких проблем нету. Говори, альхамдулля, все у нас шикарно, все отлично. Аллахумма барик, пусть Аллах Субхану Тааля, Аллахумма зид ва барик, пусть Аллах еще прибавит и барака даст. Не надо, братья, быть такими людьми, как подобный мухам, брат, которые, субханаллах, в поле цветов находят навоз и садятся на него, братья. Не будьте подобными. У вас все хорошо, альхамдулля. По милости Аллаха, братья, уроки есть у вас. Арабский язык изучайте, книги изучайте, альхамдулля. У вас есть возможность приглашать, братья, студентов и так далее, которые будут вас чему-то обучать. Альхамдулля, братья. Валлахи, братья, почти по всей земле такое единица, брат. И Аллах, субхану тааля, выбрал именно вашу мечеть вот в эти единицы, братья. Благодарите Аллаха, субхану тааля. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.